Чек-лист для самопроверки. Зависимость бывает непросто признать. Постарайтесь взглянуть объективно на то, что с вами происходит. Возьмите ручку и честно отметьте галочкой те вопросы, в ответ на которые можете сказать «да». У меня были конфликты с близкими людьми из-за моего увлечения фитнесом. Я ходила на тренировку, чтобы снять тревогу, раздражение, меньше поддаваться стрессу. Я стала больше и интенсивнее заниматься, чтобы сохранить прежний эффект от тренировок. Неоднократно бывало, что я занимался в зале дольше, чем собирался. Я не могу заставить себя сократить количество или время своих тренировок. На работе и во время отдыха я продолжаю думать о тренировках. Я заставляю себя тренироваться, даже если болею. Я неоднократно получал травмы во время тренировок. Я плохо сплю и, как правило, не в настроении, если пропустил тренировку. Почти все свое свободное время я провожу в зале и тренируюсь. Я не думаю об усталости и не жалею себя во время тренировок. Если в списке получилось 2-3 галочки, вам не о чем беспокоиться. Если вы ответили утвердительно на 5-6 вопросов, стоит задуматься, не пора ли немного сбавить обороты. Если вы отметили все или почти все пункты, лучше записаться на прием к психиатру и проконсультироваться. Вероятно, у вас именно она — фитнес-зависимость.